«Поехали». «Куда?» — отозвался шофер. «Не знаю», — буркнул Дима. «Куда глаза глядят?» Садово-Спасская, Садово-Кудринская. Дима поглядывал на осенние улицы из окна машины. Когда-то он любил гулять по Садовому, когда был студентом, нищим, веселым, вечно голодным студентом. 15 лет назад. Однажды он обошел Садовое от и до. За какое-то там рекордное время. На спор. Гарик Маркин выставил на кон 5 бутылок розового крепкого. Потом они его выжрали вдвоем. Все 5 бутылок. У Димы ноги гудели от усталости. У Гарика голова. С перманентного похмела, вестима. Вот здесь наверху была диета. Они сидели там, в маленьком, замызганном кафетерии, на подоконнике, выдаивали бутылку за бутылкой, купили сырных палочек на какие-то гроши. Сырные палочки были еще крепче, чем розовые. Мрамор, не разгрызешь. Ничего, разгрызали. Где теперь Гарик? На земле обетованной. Где эти диеты? Вместо них, вон за окном, вывески супермаркетов, ночных клубов. Где розовое крепкое? Кануло в лету. Дима, ты старый. Ты стал старым. Ты еще урони скупую стариковскую слезу, предавая сладостным воспоминаниям. Никто не виноват в том, что там, тогда, 15 лет назад, тебе было хорошо, а сейчас хреново. То есть как? Никто не виноват. Ты же и виноват. Ты сам и никто другой. Дмитрий Андреевич, решился охранник Владик. А как же дорога-то железная? Никите везли и отдать забыли. «Черт!» Дима оглянулся назад на груду разноцветных коробок. В самом деле, он забыл о подарке. «Может, вернемся?» — предложил шофер. «Нет», — отрубил Дима. Он терпеть не мог возвращаться. Не умел возвращаться ни в главном, ни в мелочах. «Возвращаться! Последнее дело! Дурная примета!» Заранее проигранная партия. За забытой вещью не возвращайся. К женщине, которую оставил, да пожалел об этом, не возвращайся. В те края, где было хорошо когда-то, не возвращайся. Закон. Единственный закон, который он ни разу не нарушил. Он нарушил его сейчас, впервые. Решение пришло мгновенно и неожиданно. «Знаешь, куда вези? Помнишь, где наша графиня обретается? Вчерашняя?» «А как же?» — рассмеялся шофер. «Вот, давай туда», — распорядился Дима. «У нее там паренек бегал, смешной. Вот мы ему и подарим». Почему он так решил? Он вспомнил эту женщину. Растерянную, невыспавшуюся. Вспомнил ее глаза, ее слова, обращенные к матери. «Мама, это правда? Что же ты молчала, мама?» Это его, Димина, вина. Бесцеремонно, по-хамски он вторгся в чужую жизнь. «Ну и что? Он перед столькими виноват? Что?» У всех просить прощения? Жизни не хватит. Дима вышел из машины, остановился у подъезда панельной 4-этажки. Кивнул Владику. Тот принялся выгружать из машины пестрые коробки. В дом вносить, Дмитрий Андреевич. Охранник уже подошел к подъезду, держа в растопыренных руках груду коробок. «Подожди, я тебе дверь открою». Лет 100 он не открывал никому дверь. Это перед ним, перед Димой, двери распахивали».